Как раз в это время на вилле Эсмера, если он так жутко обращался с ней, почему же она из кожи вон лезет, чтобы вернуться к нему? Хотя, конечно, она приближается к критическому возрасту в жизни женщины, ведь она намного старше его. А когда у этих вульгарных, неуравновешенных женщин начинается климакс, они и вовсе трогаются умом.